Глава 66. Мы возвращались вместе. Не как генерал и торговка, а как два человека, которые наконец-то перестали притворяться. Лошади шли медленно, будто чувствовали, что им не нужно спешить. Дом уже рядом. Иногда мы просто шли рядом с фургоном, потому как бедные лошадки вспоминали дракона и начинали шарахаться. «Мне кажется», — заметила я с улыбкой, пытаясь успокоить бедных лошадок, «они уверены, что ты прилетел их съесть». Я слышала смех генерала, который подошел к лошадям. Те посмотрели на него так, словно: «Мы думали, ты хороший человек, а ты дракон, оказывается». По глазам видела, что была бы их воля, они бы уже сбежали. «На, держи», — усмехнулась я, вспоминая про сахар. «Надо дать взятку». «Это первая взятка в моей жизни», — рассмеялся Аверил, протягивая сахар на перчатке. «Бедные лошади. Они переглянулись так, словно так жизнь их еще не испытывала. А потом я увидела, как герцогиня осторожно потянулась к генеральской руке. Она сожрала сахар, но тут же сделала вид, что сахар — не повод для знакомства и дружбы. «Давай еще», — улыбнулась я, доставая куски сахара. Герцогиня фыркала, когда я гладила ее по шее, а баронесса, как всегда, пыталась укусить край моего фартука, будто проверяла, настоящая ли я сегодня. Доедая чертову взятку, лошади переглянулись. Мол, может, ты и не самый плохой дракон. Любить тебя не обещаем, но так и быть. Садись, повезем. Я все это весело комментировала, вызывая улыбку на лице Аверила. «Они упрямые», — сказала я, улыбаясь, «но верные, как старые друзья или враги, если не дать сахару». Мы возвращались обратно. Только смотрел генерал на меня, не вперед, не на фургон, не на лошадей, а на меня. И в этом взгляде не было ни долга, ни подозрения. Было клеймо «Моя». И вот мы уже въехали на знакомую полянку. «Ты больше не поедешь в столицу», — произнес он вдруг, и это было не просьбой. «Что?» — удивилась я. «Ты останешься здесь, под защитой. Здесь тебя точно никто не найдет», — произнес Аверил. «Но как же закупки, ингредиенты?» — прошептала я. «Мне нужна мука, яйца, молоко». «Все необходимое будут привозить сюда, мои люди, надежные. Ты просто напишешь то, что тебе нужно, и тебе привезут. А еще посмотрят твое правое переднее колесо. Оно мне что-то не нравится». Он остановился, повернулся ко мне. «Я не позволю тебе исчезнуть снова. Так что ты остаешься здесь. Пока что так». Я не возразила, потому что впервые за долгое время поверила. Поверила, что можно не бежать, поверила, что можно остаться. Так прошла неделя. 7 дней, наполненных запахом блинов, смехом солдат и его шагами, тяжелыми, ровными, родными. Я успокоилась. Не потому что перестала бояться, а потому что поняла, страх больше не мой хозяин. Каждое утро я целовала на прощание Аверила, встречала поставщиков, которые заносили мешки и бочки в фургон. Потом раскладывалась на поляне, как королева на троне. Каждый вечер закрывала прилавок и ждала не клиентов, его. Аверил приходил. Он ел блин с медом, пил чай из моего нового фарфора, заказанного поставщикам и купленного для особых гостей. Шутил с лошадками, которые заглядывали в окно. И все это время смотрел на меня. А ночью? Ночью он оставался. Не как генерал, не как дракон, а как мужчина, который выбрал. Мы не говорили о будущем, не клялись вечной любви, не бросались громкими словами. Но каждый его поцелуй, каждый взгляд, каждое прикосновение было обещанием. «Я здесь, я с тобой, ты под защитой». И я поверила, поверила так глубоко, что уже не могла представить жизнь без него. Без его поцелуя утром, без его рук ночью, без его красивого тела, по которому скользят мои руки, чтобы передать ему всю любовь. В тот вечер я закрыла лавочку раньше обычного. Солдаты ушли, унося с собой смех и последние крошки блинного пирога. Я свернула прилавок, почистила сковородки, вымыла руки и уже мечтала, как он войдет, как скажет: «Ты сегодня особенно красивая, как обнимет меня, пока я буду готовить ужин». И тут звук. Не топот копыт, не скрип колес телеги, а глухой, мерный стук королевской кареты. Сердце замерло. Мне очень хотелось поверить, что я ошиблась. Я столько времени ждала этого звука, что мне могло показаться. Я бесшумно вышла из фургона и метнулась к дереву, к тому самому, что росло у края поляны, с густой листвой и тенью, в которой можно спрятать даже дракона. Ночь была темной, но луна светила ярко. И в ее свете я отчетливо увидела. Белая карета с позолотой подъехала к воротам гарнизона. Из нее вышел лакей, помогая выйти королю. Лакей бросился к дежурному и что-то коротко сообщил. Тот кивнул и исчез в темноте. «Нет», — прошептала я, впиваясь пальцами в кору. «Только не сейчас».